Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Житинский. Часы с вариантами. Сегодня по календарю 24 июля 1985 года. Это означает, что ровно через неделю мне снова сдавать экзамены в институт, который я уже однажды кончал, если... Конечно, я опять не прыгну вперед или назад, я знатный прыгун. Интересно знать, сколько мне всего лет, по паспорту, который торчит из кармана джинсов с заложенными в нем 12 фотокарточками 3×4, мне 17. Но этот возраст, равно как и сегодняшнее календарное число, имеет смысл для всех людей, только не для меня. Истинное количество прожитых мною лет теперь подсчитать затруднительно. Я слишком много прыгал туда и сюда. Пришлось бы собирать время по кусочкам. Среди них были совсем крохотные, не больше нескольких часов. Впрочем, поначалу я совсем не фиксировал длительность своих прыжков, так что точно уже не сосчитать. Думаю все же, что я прожил в общей сложности лет 120. Меня зовут Сергей Мартынцев. Это абсолютно точно. Я всегда оставался Сергеем Мартынцевым, куда бы ни прыгал и как бы далеко ни залетал. Я убедился, что имя – это единственная абсолютная реальность. Все остальное могло меняться. Друзья, любимые, недруги, профессии и жизненные вехи. Даже даты рождения и смерти. Отец сидит в соседней комнате и смотрит себя по телевизору. Он только что вернулся из Бразилии. Сейчас на экране он разговаривает с бразильским сборщиком кофе. Мой отец – журналист. Он почти всегда был журналистом. Лишь однажды я застал его военным переводчиком. Но об этом лучше не вспоминать. Мне довелось похоронить отца. Это было уже в 21 веке, незадолго до столетнего юбилея советской власти. В «Известиях» поместили некролог, где назвали отца крупным журналистом-международником. Сразу после похорон я прыгнул назад, не мог этого вынести. Первые дни после смерти отца я разговаривал с ним осторожно, точно с привидением. Он даже подумал, что я заболел. «У тебя смурной вид», — сказал он. «Еще бы, знал бы он, что 3 дня назад я стоял с матерью в траурном зале под звуки скорбной музыки. Но говорить ему об этом бессмысленно. Тогда он точно решит, что я заболел. Между тем мое поведение не имеет ничего общего с болезнью. И психика у меня нормальная, хотя она-то как раз могла расшататься. Попробуйте поговорить с родным отцом наяву после его смерти или, очутившись в одной комнате с незнакомой женщиной, вдруг узнать, что это ваша жена. Впрочем, об этом после. Здесь я намерен рассказать о своей жизни, точнее, о своих жизнях, ибо их у меня было довольно много. Дело даже не в том, что они были интересны. Просто мне довелось заскакивать туда, куда вам еще предстоит дойти. Я не утверждаю, что вы непременно туда придете. Все зависит от конкретного пути, а путей, как я убедился, бесчисленное множество. Однако совпадение не исключено. Эта история началась год назад. Снова я вынужден остановиться, чтобы пояснить, что на самом деле она началась давным-давно, много жизней назад, однако по календарю это произошло в 84 году. Должен также предупредить, чтобы вы не слишком доверяли словам «на самом деле». Никакого «на самом деле» нет, как вы сможете убедиться. Одним словом, когда мне впервые исполнилось 16 лет, ко мне пришел дедушка. Я был в комнате один, заканчивались весенние каникулы. Я лежал на тахте в стереонаушниках и слушал пластинку «Обратная сторона Луны» группы Pink Floyd. Она немного устарела, но по-прежнему нравилась мне. Отец был в Японии, мама на работе. Часы показывали 11:30. Вероятно, деду открыла Светка. Она тогда ждала ребенка, моего племянника Никиту, о котором позже и целыми днями сидела дома, плача от страха. Светка на 3 года старше меня. Дед вошел неслышно. Впрочем, даже если бы он топал, как слон, я все равно ничего бы не услышал. Как раз было громкое соло Ричарда Райта на органе. Дед подошел ко мне и снял наушники с моей головы. Я удивленно вытаращился на деда. Причин удивляться было несколько. Во-первых, дед приезжал к нам крайне редко. У него были натянутые отношения с отцом, как я понимаю, не оправдавшим его надежд. Журналистика для деда – занятие суетное и малопочтенное. Мой дед был контр-адмиралом в отставке. Он жил один, вернее, после смерти бабушки ему помогала пожилая женщина Антонина Степановна. Дед звал ее экономкой. Во-вторых, дед явился в форме. Я не видел его в мундире довольно давно, с детства, когда дед еще командовал кораблями и флотилиями. Это впечатление глубоко врезалось в память, особенно адмиральский золотой кортик, болтавшийся на боку. Выйдя в отставку, дед надевал мундир только на торжественные собрания, посвященные Дню Победы, где я, естественно, не бывал. Сейчас он был при полном параде и при кортике, необычайно серьезный. «Здравствуй, Сергей. Поздравляю тебя. С сегодняшнего дня ты, мужчина», — торжественно проговорил он и расцеловал меня. Из наушников на тахте продолжал попискивать Pink Floyd. «Выключи это», — поморщился дед. «Я хочу говорить с тобой». Я насторожился, ожидая очередного воспитательного разговора, которыми подчивали меня родители перед 16-летием. «Ты становишься взрослым. Пора подумать о будущем», и прочее в том же духе. Мне это все порядком осточертело. Дед уселся на тахту рядом со мной и с минуту молчал, положив руку мне на плечо. Я почувствовал, что рука дрожит. Затем он с усилием отстегнул кортик и положил его на ладонь. «Вот тебе мой подарок. По уставу личное оружие остается в семье. Мне скоро уходить. Я хочу, чтобы он принадлежал тебе». «Ну зачем ты так, дед?» — вяло возразил я. «Я знаю, что говорю». Я принял кортик. Он был прохладен и тяжел. Я нажал на кнопочку у эфеса и вытянул лезвие из ножен. Оно было покрыто тончайшим слоем желтого масла. На рукоятке стояли три буквы. РДМ. Родион Дмитриевич Мартынцев. «Но это не главное», — сказал дед, поднимаясь с тахты. Я с интересом следил за ним. Дед был невысок и худ. Последние годы он как-то усох. Мундир на нем болтался. Седая короткая стрижка, множество морщин на лице, но глаза ясные и живые. «Встань, Сережа, сейчас ты обалдеешь», — сказал он и подмигнул мне. Я действительно обалдел. Не думал, что дед способен произносить наши слова. Обычно он был велеречив. Я послушно встал. Дед был мне по плечо. Он испытующе с хитрецой взглянул на меня снизу вверх, будто старый пират, открывающий юнге тайну клада, зарытого на далеком острове 40 лет назад. В сущности, так оно и было. К сожалению, ничего в этом нет смешного, как выяснилось за прошедшую жизнь. «Эк ты вымахал», — сказал дед, одновременно с восхищением и неудовольствием. Он оглянулся на двери с воровским видом, запустил сухую ладонь во внутренний карман адмиральской тужурки. Когда он вынул руку, в ней был небольшой, круглый, тускло поблескивающий предмет. Щелкнула крышка, и я увидел циферблат старинных часов с тонкими резными стрелками и делениями по кругу до 24, а не до 12, как это обычно бывает. По левую и правую сторону циферблата располагались окошечки календаря. На календаре стояли число, месяц и год, соответствующие происходящим. Стрелки часов приближались к 12, хотя казалось, что к 6, потому что цифра 12 находилась на месте шестерки обычных часов. «Нравится?» – спросил дед, заглядывая мне в лицо. Я кивнул, хотя, честно говоря, особого восторга не испытал. Часы как часы. Кортик потряс мое воображение значительно сильнее. Я уже прикидывал, как после каникул понесу его в школу и покажу ребятам. Вдруг дед убрал вниз ладонь, на которой покоились часы, но они остались висеть в воздухе на том же месте. Я остолбенел. «Видишь, они ничего не весят», — удовлетворенно проговорил дед и легонько толкнул часы указательным пальцем. Они плавно поплыли по воздуху. Такие фокусы я раньше видел только по телевизору, когда показывали репортажи с борта орбитальной станции «Салют», и космонавты демонстрировали состояние невесомости, пуская по воздуху разные предметы. На Земле это выглядело чудом. «И это не самое главное», — сказал дед, ловя часы и захлопывая крышку. В момент щелчка окружающее пространство как бы дрогнуло, будто от бесшумного взрыва. Первой моей мыслью было: дед на старости лет увлекся фокусами, стал иллюзионистом-любителем. Вторая мысль была еще хлеще: дед спятил. Его рассказ блестяще это подтвердил. Дед сказал, что часы волшебные. Слышать это от старого человека в парадной адмиральской тужурке было дико. По словам деда, волшебство часов заключалось в следующем. Во-первых, они всегда шли абсолютно точно, не требуя завода. Во-вторых, если попробовать перевести стрелки и календарь, для чего сбоку имелись три маленькие головки, а после захлопнуть крышку, то в то же самое мгновение наступало время, показываемое часами. «Где?» – тупо спросил я. «Что, где?» – рассердился дед. «Где наступает время?» «В пространстве», – он обвел рукой комнату. «В каком?» «Ну, во Вселенной», – скромно пояснил дед. «Таким образом, это были часы обратного действия. Не время указывало им, какой год, месяц, день и час должны стоять на циферблате, а они управляли временем, предписывая ему, каким быть. Дед получил эти часы в наследство от своего отца, моего прадеда. Тот был профессиональным революционером, политкоторжанином, заработал на каторге чахотку и умер в 25-м году. Часы он подарил сыну в день его 16-летия, за 2 года до своей смерти. Дед неторопливо рассказывал, поигрывая часами. То отпускал их, и они плыли в воздухе, по принципу Галилея, сохраняя состояние равномерного прямолинейного движения, то ловил их в ладонь, как муху. «Почему они ничего не весят?» – спросил я, будто это было самым главным. Вообще говоря, этот факт действительно подтверждал необычность часов, если не был искусной иллюзией. Все остальное нуждалось в проверке. Что, если дед вычитал про часы в какой-нибудь научно-фантастической повести, а теперь меня разыгрывает? «Я не знаю», — сказал дед. «Я моряк, а не физик. Мне говорили, что время как-то связано с силой тяготения. Вроде бы эти часы являются одним из полюсов гравитационного поля. А сколько всего полюсов, не знаю», — отмахнулся дед. «Когда профессиональному военному дают новое оружие, его мало интересует, на каком принципе оно основано. Но он должен досконально знать его возможности. Как, где, когда и против кого его следует применять». «Понял. Какое же это оружие?» – возразил я. «Так, игрушка. Опасная игрушка, мальчик», – отчеканил дед, глядя на меня почти со злостью. «Ты в этом убедишься, если, конечно, воспользуешься ею, если осмелишься воспользоваться». «Еще как воспользуюсь», – сказал я. Дед снова открыл крышку часов и взглянул на стрелки. Было без 12:00. «Запомни эту минуту, малыш», – тихим голосом сказал дед. Полдень 27 марта 1984 года. Возьми. Он протянул мне часы. Я взял их. Ощущение было странное. Часы одновременно были легки, поскольку ничего не весили, но массивны, так что приходилось прилагать усилия, чтобы сдвинуть их с места. Часы словно сопротивлялись движению, вели себя как живые, непослушные. Правда? Неожиданно улыбнулся дед. Значит, если переставить их на год назад, щелкнуть крышкой, то будет. Начал вслух размышлять я, то и будет год назад, нетерпеливо перебил дед. Мне снова будет 15, и я окажусь там, где находился ровно год назад. Так, да, да, и ты, и я, и все. Понимаешь, все, весь мир, все люди, вся вселенная окажется там, где они были год назад, в том же положении и состоянии. А те, что умерли за этот год, вдруг спросил я, они воскреснут, строго сказал дед. А во, сказал я, уважительно глядя на часы. А дальше, до меня еще по-настоящему не доходило. А дальше все будут жить снова тот год, который прожили. Закричал он, почему ты такой глупый мальчик, и все повторится, неинтересно. А вот и нет, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, нельзя. Это ты знаешь, так говорили древние, кричал он. Почему ты кричишь, обиделся я. Потому что в 23-м году, когда отец подарил мне эти часы, я не знал и половины того, что знаешь ты сегодня. Но я был взрослее, сказал он огорченно. Может быть, я рано дарю тебе часы, пожалуйста. Можешь не дарить, не больно-то хотелось. Нет уж, возьми, милок, сказал он, отводя мою руку с часами. Возьми, подумай, как ими пользоваться, и нужно ли, подумай. У него была привычка повторять слова с разной интонацией. «Я ухожу», — сказал он, — «ухожу. Никто не должен о них знать. Это может повредить тебе. Потом, когда ты помозгуешь над ними, мы поговорим». «Постой, я же еще ничего не знаю», — взмолился я. «Я все сказал. Все самое главное. Переставляешь стрелки и календарь, захлопываешь крышечку и... Да, вот еще что. Держи их крепко вот здесь, если хочешь помнить, что с тобой было до прыжка». Откнул себя в шею, туда, где ямочка под кадыком. «Прыжка?» – переспросил я. «Ну, скачка. Скачка во времени». Дед пошел к двери. «Ты сам-то пользовался ими?» – спросил я вслед. Один раз в жизни. Один раз в жизни я вернулся на месяц назад и прожил его заново. Это было давно. Он хлопнул дверью. «Что бы вы сделали на моем месте?» «По-моему, человечество можно разделить на две группы. Одни сразу бы схватили часы и попытались проверить их в действии. Другие бы сначала подумали. Я решил подумать. Я, как и большинство людей моего возраста, любил фантастику и зачитывался Брэдбери, Стругацкими, Лемом. Однако, читая их книги, я никогда по-настоящему не верил в реальность происходящего. Одно дело фантастика, а другое – реальная действительность. Я трезво смотрел на мир в свои 16 лет и знал, что левитация, пришельцы и машины времени существуют лишь в воображении фантастов. И вот я оказался в фантастической ситуации. Причем от моего выбора зависело, использовать ее или нет. Я мог просто-напросто запихать часы подальше, забыть о них и жить себе как жил. Правда, это было бы еще более фантастично, иметь в руках такую штуку и не воспользоваться ею. Я осторожно защелкнул крышку часов, опять ощутив легкое сотрясение пространства, и поволок их к письменному столу. Они сопротивлялись, как рыба на крючке. Судя по всему, их инертная масса была довольно велика. Я засунул их в ящик стола, закрыл его и сел на стол, будто боясь, что часы могут взлететь вместе со столом. Они вели себя тихо. Дальше я принялся рассуждать. Дед мой, человек экстравагантный, но склонности к мистификации у него ранее не замечалось. Наоборот, он был правдив и точен во всем, даже пунктуален. Да и зачем ему врать про часы? Меня так и подмывало проверить их, но я боялся. Нужно было рассчитать все последствия. А как их рассчитать? Допустим, что это не обман. Если обман, то и говорить не о чем. Допустим, правда. Следовательно, если я сейчас переставлю календарь хотя бы на вчерашнее число, то оно и наступит. Где я вчера был в полдень? Вчера в полдень я стоял в очереди за пластинкой Челентана в фирменном магазине «Мелодия» на Большом проспекте Петроградской стороны. Я поехал туда к открытию и простоял в очереди 2 с лишним часа. Со мною был Толик. Следовательно, если я сейчас хлопну крышкой, то в мгновение ока перенесусь на Большой проспект, и одет уже буду не в домашние тапочки и поношенный трикотажный костюм, а в джинсы, кроссовки и теплую финскую куртку. И Толик тоже окажется там, где бы он сейчас ни был. Мысль оторвать Толика от его занятий показалась мне заманчивой, тем более что я догадывался, где и с кем он сейчас проводит время. Да что Толик, весь мир, все люди, вся вселенная, как говорил дед, тоже перемахнут во вчерашний день. Те, кто родился за эти сутки, а таких уйма на земле, исчезнут. А те, кто умер, а живут, не слишком ли жирно, как говорит моя мама, чушь, глухня. И это все из-за каких-то замшелых часиков, которые тикают сейчас в ящике моего стола. Нет, я не такой осел. Сейчас возьму и проверю, решил я. Но я продолжал прочно сидеть на столе и даже ухватился за крышку руками. Было какое-то суеверное чувство, будто кошка перебежала дорогу. Душевные сомнения, так бы я сказал. А имею ли я право? Может быть, сейчас у кого-нибудь счастье? Вот, например, Толик. Это мне делать нечего, а у него ответственный день. Собственно, чего я прицепился к Толику, у других дела еще важнее. Производственный план, квартал кончается, а я одним махом уничтожу суточную продукцию страны, за это по головке не погладит, да и вообще нечестно. Могу и не на сутки, могу на месяц, на год, на сколько угодно, на 100 лет назад. Интересно, есть ли ограничения по годам в этой машинке, не вечная же она? Стоп, сказал я себе, больше чем на 16 лет назад мне прыгнуть нельзя, меня еще не будет, я еще не рожусь, а также не родюсь, или не рождусь, черт, у меня всегда с русским были нелады. Короче говоря, туда нельзя. Таким образом, я выяснил одну границу. Мне можно было гулять во времени, начиная с марта месяца 1968 года, когда я родился. Обидное ограничение. Значит, к рыцарям-крестоносцам я уже не попаду. Могу, конечно, нажать крышку, пускай история начнется сначала, но мне-то не посмотреть, да и в 68-й мне не хотелось. Попаду опять в ясли с этими проклятыми часами. Мама наверняка их отберет, еще начнет их крутить и отправит человечество куда-нибудь к черту на куличики, куда-нибудь к египетским фараонам. Стоп, опять сказал я себе, почему я решил, что часы останутся при мне. Я их получил от деда сегодня. В яслях у меня не было никаких часов, они только что появились. Следовательно, если я хочу прыгнуть в прошлое, оставив при себе часы, я не должен переходить границы полудня сегодняшнего дня. Вот почему дед просил меня запомнить эту минуту. Конечно, можно прожить детство сначала и дождаться, когда дед снова мне их подарит. Но это же сколько ждать? А как быть с памятью? Буду ли я помнить, что было со мной до скачка? Дед сказал, буду, если держать часы в момент переключения вот тут у шеи, а все остальное человечество, вопросов было выше головы, была не была. Я понял, что рассчитать все не удастся, и выдернул ящик письменного стола. Часы плавали там, как рыбка в аквариуме. Я схватил их и открыл крышку. Чтобы все-таки обезопасить себя от возможных неожиданностей, я решил вернуться во времени немного назад, причем в такой момент, про который я точно помнил, где, как и с кем я находился. Такой момент долго искать не пришлось. Я вспомнил, что 10 дней назад перед последними тремя уроками мы стояли в коридоре и гадали, какие темы принесет Анна Ильинична на четвертное сочинение по литературе. Я поставил нужное число и время, без 5:12, приложил часы к ямочке на шее и, не раздумывая, обеими руками резко надавил на крышку. Ощущение было незабываемым. Все продолжалось доли секунды, однако я успел зафиксировать начальную фазу скачка, пока меня не смыло пространством прошедшего времени. Одновременно со щелчком произошло уже знакомое мне легкое содрогание, и тут же вокруг часов стала быстро разрастаться поверхность чечевичной формы, будто от них отделялась оболочка. Внутри этой поверхности я успел заметить зеленое сукно письменного стола, на котором покоились часы, рядом – угол чернильного бронзового прибора, будто вдвигавшегося внутрь поверхности ниоткуда, и дедовский мундштук. Пальцы мои и часть груди у шеи уже были смыты распухавшей чечевицей, через миг исчез подбородок, нос, в то время как внутри поверхности продолжал возникать кусок письменного стола в дедовском кабинете, он торчал из моего тела, съедая его с огромной быстротой раздвигавшейся чечевичной поверхностью. Еще мгновение, и поверхность достигла глаз. Я перестал видеть, последовало несколько сотых долей секунды полной темноты, и вдруг я оказался в школьном коридоре среди своих товарищей, возникнув, как и они, на границе раздела двух пространств, раздвигающейся с гигантской скоростью. Инично даст Наташу Ростову. «Вот увидите», — сказал Толик. «И князя Андрея», — авторитетно добавил Макс. «А я к Пьеру готовилась. Хоть бы Пьер был», — заволновалась Марина. «Все точно», — отметил я про себя. Эти реплики имели место. Я прикрыл веки, сжал пальцы, как бы концентрируя мыслительную энергию, и с расстановкой произнес: «Значит, так, темы будут такие: образы Кутузова и Наполеона как отражение исторических взглядов Толстого, философия Платона Каратаева и ее связь с толстовством и русский солдат в изображении Толстого». Меня дружно осмеяли. Никто не напомнил мне, что в первый раз я тоже голосовал за князя Андрея. Через 5 минут в класс вошла Анна Ильинична и написала на доске названные мною темы. Слово в слово. Все онемели и дружно повернулись ко мне. «Откуда ты знал?» – прошептал Макс. «Интуиция», – пожал плечами я. «Ну ты логопед», – произнес он свою любимую присказку. Анна Ильинична, как она потом объяснила, решила проверить самостоятельность нашего мышления, почему и залепила такие зверские темы. Конечно, никто не был готов, кроме меня, потому что я прекрасно помнил разбор сочинений, устроенных ею 2 дня спустя. «Заодно и четвертную отметочку исправлю», – подумал я, принимаясь строчить про Кутузова и Наполеона. «В первый раз я писал о русском солдате и получил 3 за содержание и 4 за грамматику. Через 2 дня я узнал, что получил отлично за содержание и ту же 4 за грамотность. В четверти вышла 5, остальные имели те же оценки, что в первый раз. За 10 дней, предшествовавших моему второму 16-летию, я заслужил репутацию прорицателя. Ситуации повторялись одна за одной, и мне не стоило никакого труда предсказывать их. «Вот смотрите», — говорил я в кино, как всегда прикрыв глаза и сжав пальцы в кулаки, «сейчас войдет рыжий щербатый мужик на костыле». Через минуту в фойе входил рыжий щербатый мужик на костыле. «Завтра химичка спросит тебя, тебя и тебя», — указывал я пальцем. «Готовьтесь». На следующий день их спрашивали, они получали 5, изумленно благодарили. Таким образом мне удалось повысить четвертные оценки не только себе, но и нескольким своим товарищам. За мной ходил хвост, конючили, не переставая: «Мартын, а что у меня будет в четверти по биологии?» «Серега, Зенит завтра выиграет». «Проиграет 0-1», отвечал я. В последний день четверти ошеломленные одноклассники потащили меня к нашей воспитательнице Ксении Ивановне. У нас с нею доверительные отношения. «Ксения Ивановна, Мартынцев у нас пророк», — объявил Макс. «Кто?» — испугалась она. «Прорицатель. Предсказывает будущее. Как же он это делает?» «Интуицией», — сказал Толик. «Ах, вот как? Тогда, Сережа, предскажи, пожалуйста, когда мне позвонит моя Катя». «Она уехала с ансамблем в Таллин, обещала позвонить. Я должна быть дома». Тут я влип. Дело в том, что этого разговора в предыдущий раз, естественно, не было. Я понятия не имела о Кате и ее гастролях в Таллине. тем более не догадывался, когда ей вздумается позвонить своей маме. В 7 вечера, наобум брякнул я, и, конечно, ошибся. Катя звонила в 5, когда Ксении Ивановны не было дома, а потом в 11 вечера. Об этом узнал Макс, специально позвонивший ей на следующий день, чтобы узнать результаты эксперимента. Репутация несколько пошатнулась. Начались каникулы. Я виделся преимущественно с друзьями, Максом и Толиком. Жизнь моя, в общем, текла по тому же руслу, что в первый раз, но с небольшими отклонениями. Иногда я нарочно их устраивал. Помня, что в субботу ходил на дискотеку в ДК связи, на этот раз не пошел. Ничего не изменилось. Я напряженно ждал дня рождения. Я снова хотел стать обладателем часов. За 3 дня позвонил деду, поинтересовался здоровьем. «Тронут», — насмешливо сказал дед. «С чего вдруг такая внимательность?» Накануне дня рождения я слегка поправил свое реноме пророка, точно предсказав пластинку Челентана, которую мы с Толиком и купили в магазине «Мелодия». Утром 27 марта, выслушав поздравления мамы и Светки и получив от них в подарок ту же фирменную запечатанную японскую кассету, я стал ждать деда. На этот раз оделся получше, прибрался в комнате. В 11:30 дед не пришел, не явился он и в 12. Его не было в 1, в 3, в 5. Я извелся. Хотелось позвонить ему и напомнить. Очень мило получится. Так, мол, и так, дедушка, ты мне часики забыл подарить. Где они? Дед позвонил в 6 часов. Поздравляю тебя, мой мальчик, сказал он слабым голосом. Ты не мог бы зайти ко мне. Я приготовил тебе подарок. Я помчался к нему, сломя голову. Я люблю бывать у деда. У него много старых вещей, старинная тяжелая мебель, маленькая картина Айвазовского. Все это испокон веку хранилось в семье, а не куплено в комиссионном, как у Толика. Его отец, директор овощебазы, года 2 назад свез на дачу всю новую мебель и стал покупать старинную. Толик рассказывал, что сейчас он гоняется за довоенным репродуктором, такая черная бумажная тарелка, готов заплатить за нее 100 рублей. У деда есть этот репродуктор. Он слушал из него речь Молотова в первый день войны. Но особенно мне нравится фанала. Это такой инструмент начала века, по виду похож на маленькое пианино. У нее есть клавиатура и несколько ножных педалей. Играть на фанале может каждый, точнее, она играет сама, а ты только изображаешь игру, нажимая пальцами на клавиши. В фаналу заправляются специальные ноты, листы с дырочками, а ножные педали регулируют громкость и быстроту воспроизведения. У деда целая кипа нот: Бах, Бетховен, Шопен. Я люблю играть Элизе Бетховена. Жаль, что нет ничего современней. Неплохо было бы сыграть партию Джона Лорда из Deep Purple, но и Бетховен сойдет. Я хотел бы стать музыкантом в знаменитой команде, но я не умею играть, только тренькаю слегка на гитаре. Фанала для меня самый подходящий инструмент. Дед выглядел больным. Он был в домашнем вельветовом потертом костюме, нечто вроде пижамы. Вообще все было не так торжественно, как в прошлый раз. Он опять объяснил мне про часы. Они лежали на письменном столе рядышком с чернильным прибором, придавленные канцелярской скрепкой, чтобы не взлетели. Прямо над ними на стене висел золотой адмиральский кортик. «Ой, как болят сегодня ноги!» – пожаловался дед. Я вдруг подумал, что деду ничего не стоит воспользоваться часами и вернуться в те времена, когда у него не болели ноги, когда он стоял на мостике военного крейсера в адмиральской форме с золотым кортиком на боку. Почему он этого не делает? Зачем дарит часы мне? Ты все понял? Спросил он. Не забывай прикладывать их сюда, он указал на шею. Я знаю, кивнул я. Откуда? Ты мне уже дарил, сознался я. Дед с минуту смотрел на меня, затем печально покачал головой. Значит, ты уже попробовал? В таком случае мне говорить больше не о чем. Упражняйся дальше, только не заставляй меня дарить их тебе до бесконечности. Пожалей старика, отвертеться тебе не удастся. Я решил подарить часы тебе еще до твоего рождения. Мне показалось, что он огорчен. Ступай, Сережа, сказал дед. Я с тоской посмотрел на кортик. Дед явно не собирался сегодня дарить его мне. Вот и попробовал, думал я, возвращаясь. Остался без кортика, но зато часики при мне. Тогда я еще не знал, что за все свои прыжки надо платить. Из первого опыта я извлек несколько важных следствий. Следствие первое. Все люди, возвращенные в прошлое силой часов, проживают его повторно как впервые, не помня о том, что оно уже однажды было. Все, кроме меня, даже дед, многолетний обладатель часов, не заметил, что я заставил его дважды прожить прошедшие 10 дней. Следствие второе. Прошлое не повторяется в точности, с фатальной неизбежностью. Иными словами, время не обладает свойством детерминированности, если пользоваться точными терминами. Это и понятно, я вношу в него возмущение своей памятью. Проживая прошлое повторно, я могу его корректировать, то есть влиять на ход времени. Значит, можно исправлять ошибки. Эта мысль мне понравилась. Можно не бояться, жить начерно, а потом, узнав результат, переписывать жизнь набело. Правда, может измениться и не только то, что зависит от меня. Дед ничего не знал о моем прыжке, однако не подарил мне кортик, не пришел ко мне, а пригласил, то есть сделал не совсем то, что в первый раз. Значит, на общий закономерный ход времени накладываются случайные флуктуации. Я почувствовал себя исследователем времени. Мне нравилось применять к нему понятия, почерпнутые из курса физики. Следствие третье. Природа времени совсем не та, что представлялось мне раньше. С этим еще предстояло разбираться. Я смутно догадывался, что мне предстоит изменить взгляды на причинность. Но пока меня занимали конкретные вопросы, что делать с часами дальше, я чувствовал себя как дурак с писаной торбой. Так любит выражаться моя мама. Это сейчас, исходивший время вдоль и поперек, я мыслю философскими и физическими категориями. Тогда в голове был полный туман и неуемная жажда извлечь из часов практические выгоды. Для начала я решил накопить небольшой капитал времени, куда можно было бы возвращаться, не рискуя потерять часы, то есть не заставляя деда дарить их снова. Через несколько дней, прожитых как на иголках, я начал легкие упражнения с часами, прыгая исключительно назад. Я стремился растягивать удовольствие. Например, когда мама приносила домой что-нибудь вкусненькое, орешки, торт или купленные по случаю бананы, я съедал свою долю и тут же прыгал назад минуток на 15, чтобы съесть лакомство снова. Банку сока манго я выпил 5 раз подряд, и хотя аппетит остался прежним, в результате возникло отвращение к соку манго, чисто психологическое. Также не приносили желаемого удовлетворения повторные прослушивания хороших записей у знакомых и просмотр детективов по телевизору. Насыщение наступало быстро. Это была стрельба из пушки по воробьям. Я быстро понял, что мелкие цели ведут к мелким результатам. Необходимо было выработать жизненный план, сообразуясь с наличием часов. Но я все откладывал разработку жизненного плана, пока меня занимали фокусы. Особенно нравилось разыгрывать Светку. Ее муж Петечка, с которым она раньше училась в школе, служил в армии и время от времени звонил ей из Шауле. Услышав очередной звонок Петечки, я засекал время, потом отпрыгивал назад минуток на 5, шел к сестре и спрашивал: «Хочешь, сейчас Петька позвонит?» «Ой, конечно, пожалуйста». Я широким жестом указывал на телефон, и тот начинал звонить. После двух таких импровизаций Светка стала приставать, чтобы я снова организовал звонок. Это было не в моих силах. «Нет настроения», — говорил я. «Понимаешь, на это затрачивается психическая энергия. Серенький, ну пожалуйста, попробую, на днях», — обещал я. Наконец он позвонил. Светка пришла после разговора надутая. «Видишь, он сам позвонил, без твоей помощи. Посмотрим, что ты скажешь через 5 минут», — думал я, нащупывая часы в кармане. Через 5 минут, совершив прыжок и разыграв спектакль предсказания звонка, я удостаивался восторженного поцелуя сестры. Скоро я стал замечать, что предсказание приносит мне все меньше удовольствия. Напротив, стало явственно вырисовываться чувство определенного неудобства, я бы даже сказал, стыда. Наблюдая, как простодушно изумляются или радуются мои друзья и близкие при повторе жизненного момента, как они волнуются, я чувствовал себя подлецом. Я знал результат заранее. Все равно, что смотреть запись футбола по телевизору, зная счет, когда рядом искренне волнуется товарищ, не знающий этого счета. Я решил прорицать только в случаях крайней необходимости, когда есть возможность реально помочь людям. Такой случай представился. Макс в воскресенье утром поехал с отцом на подледный лов. Была середина апреля. По радио предупреждали, что выход на лед опасен. В понедельник, придя в школу, Макс сообщил, что на его глазах оторвал льдину с 5 рыбаками, среди которых был друг отца. Льдину унесло в залив. Рыбаков искали вертолеты, но не нашли. Вероятно, все утонули. После уроков я отправился домой и перевел часы на 2 дня назад, чтобы сообщить Максу о возможном несчастье. «Туда, куда вы собираетесь, ехать нельзя. Может оторвать льдину», — сказал я. «Ты точно знаешь?» – обеспокоенно спросил Макс. «Точно. Моя репутация прорицателя была настолько велика, что он не осмелился спорить. А куда мы едем?» – спросил он. «Как куда?» «На рыбалку. В какое место?» «Мы с отцом еще не знаем. За нами должны заехать. Вот тебе и раз», – подумал я. «Я же забыл спросить у него, где они были. Никуда нельзя. Сидите дома», – сказал я. «И другим скажите. Да это и по радио говорят. Все равно все едут», – засомневался Макс. «Я тебе говорю, пятеро утонут», – разозлился я. «И мы с отцом?» – поинтересовался он. «Вы?» «Нет», – неохотно признался я. «Тогда какого черта? Мы едем. Слушай, ты, сиди дома», – говорят. «И особенно посоветуй сидеть дома приятелю отца. Он, считай, уже труп», – заорал я, не зная, как его убедить. Макс испугался, обещал поговорить с отцом, хотя сомневался в том, что тот поверит моим предсказаниям. Мы вышли из школы. «Слушай, а может обойдется?» – с надеждой спросил Макс. «Пятеро утопленников». «Я сказал», – прохрипел я, – «как Жеглов в кинофильме «Место встречи изменить нельзя». Внезапно я заметил на улице скопление народа. Стояла милицейская машина, рядом грузовик. Отчаянно визжа, к месту происшествия летел Рафик скорой помощи. Мы с Максом поспешили туда. Когда мы подбежали, в открытый Рафик вдвигали носилки. На них лежала девочка. Ее только что сбил грузовик. «Видишь, а ты не веришь», — сказал я Максу. «Так это же», — опешил он. «Я вернулся домой злой. Делаешь людям добро, а они не хотят верить». Но что-то еще сидело в душе. Какая-то зловещая догадка. И вдруг меня осенило. «Девочка, в прошлую субботу, до прыжка, мы с Максом не видели никакого уличного происшествия. Правда, мы с ним и о рыбалке не разговаривали. Тогда мы просто собрали портфели и пошли домой. Может быть, девочку сбило позже? Вряд ли. Если бы возле школы случилось такое, нам бы наверняка сообщили об этом в понедельник, чтобы еще раз напомнить о необходимости соблюдать правила движения. Выходило, что это я убил девочку своим возвращением назад. Рыбаков спас или не спас, еще неизвестно, а девочку уже угробил. Вот она, непредвиденная флуктуация хода времени. Я схватил часы и опять полетел назад, в школу. Во времени, разумеется. На этот раз я не стал предупреждать Макса, а сразу повлек его за собою на улицу. «Куда ты летишь?» – недоумевал он, едва поспевая за мною. «Нужно предотвратить несчастье». Мы прибежали к тому месту и проторчали там битый час, кидаясь на всех маломальски похожих девочек, дабы предотвратить беду. При этом едва не угодили в милицию. Происшествие не случилось, однако я не уверен, что благодаря нам. Неизвестно, проходила ли мимо та девочка. Неизвестно, проезжал ли тот грузовик, ибо номера я не запомнил. Может быть, в этом повторе времени девочка пошла по другой улице, откуда я знаю. «Да, это тебе не повторение гола по телевизору», — подумал я. «Тут все тоньше». Макс негодовал. «Может, ты скажешь, наконец, чего мы здесь мечемся? Чего ты бросаешься на третьеклассниц? Мы спасли человека», — сказал я ему, вытирая пот. «Теперь спасем еще пятерых. Ну ты логопед», — протянул он. И я начал снова рассказывать про Эльдину, убеждать. На этот раз Макс практически мне не поверил, но обещал все же сказать отцу об опасностях подледного лова в апреле. Настроение у меня было испорчено на 2 дня. В повторный понедельник Макс, сияя, рассказал, что они все же ездили на Финский залив. Никого не оторвало, никто и не думал тонуть. «Вот так, прорицатель», — сказал он язвительно. «Этот случай заставил меня крепко подумать о своих возможностях. Не переоцениваю ли я их? Заманчивая перспектива стать благодетелем человечества, исправлять роковые случайности на поверку оборачивалась томительной беготней по времени, этаким мельтешением. Причем, когда я довел этот вариант до логического конца, то получилось, что я вообще не смогу двигаться дальше, буду вечно торчать, а вернее, дрожать возле какого-то момента времени, хотя бы в ту же прошедшую субботу».